Глава 7. «Слышь, милок, ты жопку-то себе не отморозишь?» — раздался снизу старческий, немного скрипучий голос горничной. «Черт, а я уже собирался прыгать и уносить ноги из этого кошмарного места. Фобуса с паяльником, который свободно может разгуливать где хочет, мне еще не хватало». Кто-то испуганно ёкнул, со звоном уронил связку ключей и шустренько потопал подальше от комнаты. На границе зрения промелькнула черная тень, а снизу, в отсветах от оконного света, блеснул ствол обреза, который бабка горничная выхватила из-за пазухи. Спас меня платок, в котором она запуталась, дав мне драгоценную секунду. Я расцепил пальцы и неуклюже спрыгнул в засохший кустарник чего-то колючего. Подскочил и, петляя как заяц, бросился бежать к дырке в заборе. «Падай!» — довольно резко прилетело от мухи, и я как подкошенный рухнул в сугроб. За спиной раздался выстрел. «В сторону!» — подхватил теперь уже Ларс. Что-то кольнуло меня в бок, и я перекатился. И очень вовремя. В то место, где я только что лежал, прилетел залп черных дробинок. Понадеявшись, что бабка на перезарядке, а новая стража еще не спохватилась, я подскочил и побежал со всех ног. Перемахнул через забор, заметил напарников и понесся мимо них к буханке, криками и жестами подгоняя их за собой. Запрыгнул на водительское сиденье и дал по газам сразу же, как только стечи с банши открыли двери. Так что запрыгивать им пришлось уже практически на ходу. Со стороны дома еще дважды пальнули. Пара шальных дробинок даже чиркнула по кузову, когда мы поворачивали в соседний переулок. Еще несколько узких проездов, и мы выехали на улицу. Я поддал газу, по инерции косясь на боковые зеркала, но только плюнул, вспомнив, что мы пока так их и не вернули после зеркального гостя. «Стеча, погоня есть? Не вижу, кажись, оторвались». Здоровяк, сидевший в кузове, попытался устроиться поудобней и схватился за поручень, чтобы не трясло. «Метров через 40 сверни направо, потом сразу налево. В обход патруля надо выехать». «Я надеюсь, мы так бежим, потому что все прошло успешно?» — заглядывая мне в глаза, спросила банши. «Бывало, конечно, и лучше. Но, в принципе, да». Дыхание почти выровнялось, так что произнес это все почти спокойным тоном. Даже улыбку выдавил. «Уверен?» — раздался взволнованный голос Стечи. «А что это тогда за херня торчит в стенке кузова?» Тревожность в голове Стечи слилась с мощным выбросом эмоций от деда, в которых смешались удивление и злость. Буханка рыкнула и подпрыгнула, будто налетела на лежачего полицейского. Я инстинктивно ударил по тормозам, но моторка не послушалась и, наоборот, начала набирать скорость. «Да что за хрень?» Я потянулся к деду, но помимо бешеной ярости уперся в какие-то помехи. Обернулся на Стечу и удивился уже сам. На задней двери сквозь нее проступала призрачная голова, а под ней руки. Огромные брови, залысины, алчущий крови взгляд и носик горелки с зажженным пламенем. Картинка подергивалась и пока была смазанной, напоминала рисунки на очень грязных окнах автомобилей из моей прошлой жизни. Но с каждым мгновением становилась плотнее и набирала объем. Голова уже практически полностью пролезла в салон УАЗика и нависла над Стечей. Здоровяк как мог съежился, стараясь отползти по стеночке, и махал перед собой горящим огневиком. Махал, надо сказать, без какого-либо эффекта, только еще сильнее раздражая призрака. Морда мужика с портрета скалилась, демонстрируя ровные, чуть ли не лошадиные зубы, и дергала плечами, проталкивая себя через стальную стенку. «Хмара Шармута, огневик не поможет!» Харми на эмоциях опять начал ругаться. «Он привязан к источнику, я таких в музее встречала. Чтобы его изгнать, нужно уничтожить картину». Буханку опять подбросило, а потом занесло и накренило на бок. Мы снесли кусок от ларька булочника, к счастью, еще закрытого. Скрип и скрежет снаружи, гулкие удары по металлу и мат, много мата в кузове. Стечу протащила по лавке и бросила на противоположную стенку, а я налетел на хрипло пискнувшую банши, полностью потеряв управление моторкой. Вот только буханке, похоже, мое участие и не требовалось. Взвизгнув на влажной брусчатке, она понеслась вдаль. И только гудела, как ненормально, распугивая первых утренних прохожих, извозчиков и другие моторки. «Да хватит меня топтать уже!» — пропыхтела банши, когда после очередного зигзага я упал на нее снова. «Кто, блин, так водит? Ты куда вообще?» «Это дед!» Я вцепился в спинку кресла и, пытаясь уловить амплитуду качки, перебраться в кузов. «Надеюсь, что дед, а не гость из дома ювелира». С буханкой творилась какая-то чертовщина. по стальным тонким стенкам, как какие-то паразиты под кожей или как пустынный червь, вздымались и двигались бугорки потусторонних сущностей. Я посмотрел на ауру. Ярко-оранжевая, взлохмаченная и переполненная яростью – это Гордей. И бледно-коричневая, вытянутая в форму змеи с горящим глазом от горелки – Фобос из картины. Дед напоминал мангуста, защищающего своих детенышей от вторжения голодной кобры. Набрасывался с разных сторон, стараясь не подпустить Фобоса ни к стечи, ни к нам в кабину. В местах, где они сталкивались, краска на кузове начинала пузыриться. А когда их перекидывало в другие места – на крышу, на двери, на пол – там оставался след черной сажи с запахом сгоревших покрышек. «Гордей, разворачивай! Надо вернуться к картине!» Я попытался пробиться к деду, не понимая, кто побеждает. То, что дед силен, я слышал. Но и Фобос не из простых. Плюс одновременно управлять моторкой и защищать нас – задача еще та. Это должно тянуть из деда слишком много энергии. «Нафиг надо! Там же бабка с обрезом, и куча охранки, небось, уже сбежалась!» Вместо Гордея ответил Ларс. «За берсерка ты не переживай, он до драки соскучился. Хотя чисто статистически он не вывозит уже». Ни мне, ни Ларсу дед не ответил. А буханка, натужно скрипя, еще прибавила скорости. Вильнула, загудев, и проскочила мимо машины местного патруля, стоящего на перекрестке. Сонные бойцы удивленно, ближайший даже сигарету изо рта выронил, проводили нас взглядом. Один только подорвался к сторожке и начал трезвонить в колокол. Я уже почти забрался в кузов, когда буханка, визжа тормозами, встала, как вкопанная. Банши улетела куда-то под приборную панель, скатившись с сиденья и застряв там, а меня кинуло на чудом не разбившееся лобовое стекло. В каких-то 20 сантиметрах перед бампером замерла перепуганная тетка с корзинками под расписными платками. От свежих пирожков еще шел пар. Аромат перебивал запах горелой резины. Буханка рыкнула, заставив женщину вздрогнуть. Она бросала взгляды из стороны в сторону, не понимая, в какую же сторону бежать. Я отлип от стекла и рванул в кузов. В тесноте наступил на стечу, чуть не свалился в энергетический клубок, проскочивший в этот раз под полом, и потянулся за ним. Поймать, развоплотить, хотя бы ослабить, все равно. Главное — помочь деду. Скрежеща по металлу и пробив его, как консервную банку, я воткнул финку в пузырь вздувшейся краски, зацепил змеиный хвост и тут же сунул огневик в выскочившее из стены призрачное лицо. Опалил ему брови, вынудил отпрянуть, но изгнать не смог. Зато дал деду передышку. Буханка тронулась и помчалась по прямой. На улице раздался звук полицейской сирены и неуверенное, но усиленное громкоговорителем, требование остановиться и прекратить беспорядки. Стеча перебрался на водительское сиденье, сделал вид, что управляет машиной, и стал кричать в окно. «Разойтись! Орден на вызове! Освободите дорогу!» Прислушиваться к тому, что ему там отвечают, у меня времени не было. Фобос проскочил по кузову, мелькнул на потолке, практически проявился, размахивая горелкой из двери, а потом напал аккурат из того места, где я уже сделал пробоину в машине. Я встал на одно колено, чтобы не биться затылком о крышу, но при этом иметь пространство для маневра. Прикрыл спиной кабину и на пару с дедом стал отгонять Фобоса. Действовали мы с Гордеем как единый механизм, на грани слияния сознания. Я махал финкой, кромсая обивку на лавках, и голые стальные стены, и отмахивался огневиком. Держать его становилось все тяжелее, слишком горячий и вонючий. Горелая полынь от перегрева стала горчить еще сильнее. Голова начала трещать, напоминая о бессонной ночи. Дед атаковал в те моменты, когда я не успевал развернуться. Яркий сгусток налетал на Фобоса, сбивал с курса. Или наоборот, цеплялся, как бультерьер, и трепал призрака, оттаскивая. «Матвей, куда едем? Контроль у меня!» — крикнул Стеча. «Назад давай! За рамой!» — крикнул я и сделал еще одну дыру в крыше, пустив в кузов тонкий луч утреннего солнца. «Простите!» — Стеча крутанул руль, опять бросая меня на стенку. «Не проедем! Перекрыли уже все!» «Давай к ордену, подмогу найдем!» — вмешалась Банши, а потом добавила уже чуть тише. «Они нам заказа не дают. Так мы со своим приедем, дебилы, блин!» Я пропустил удар Фобоса. Дед почти успел, но чувствовал, что заряд берсерка подходит к концу. Он смог только чуть сбить направление удара, повиснув на руке с паяльником. Тонкая белая струя пламени из горелки прошлась по моей ноге. Прожгла штанину, цапнула кусок мяса, моментально превратив его в угольки. Вонь была такой сильной, что мой вопль завяз в ней, как в плотном тумане. «Банши, у тебя есть что-нибудь?» «Есть, конечно, но не в закрытом же пространстве», — задумчиво и как-то неуверенно уточнила блондинка. «Да хоть где! Арр!» Крик хоть как-то отвлекал от боли в пульсирующей ноге. «Только деда не задень! Ну, сам попросил. Держись пока. Я цыплю чутка, а потом глазки и ушки прикрой. Светобомб будет!» Нога гудела. Боль ощущалась, как сотни запертых под кожей оводов, которые толпой навалились и жалами ковыряют в одной точке. Но смотреть рану я не стал. Пальцы чувствую. Харми в панике не вопит. Значит, до свадьбы заживет. Если ювелир нас не прикончит, конечно. Я вжался в спинки кресел и стал водить финкой вокруг себя, отгоняя Фобоса. Мысленно отозвал деда и отправил его на передышку спрятаться под капотом. «Кто-нибудь уже порадуйте чем-нибудь, а?» — рявкнул я. Пырнул кончиком ножа призрака промеж бровей, частично развеял его. Но морда махом срослась и проявилась снова, вздувшись на задней двери. «Орден уже скоро!» — Стеча просигналил и заорал, высовываясь в окно. «Да убери ты свою колымагу, придурок!» «Я тоже почти готова!» — предупредила Банши. Послышался скрип закручиваемой пробки и щелчок. «Матвей, дверь открой, чтобы его выкинуло! Все, считаю до трех! Раз! Упс!» То ли сразу после «раз», то ли до «упс» моторку закрутило. Стеча плохо вписался в поворот и зацепил фонарный столб. Буханку тряхнуло и занесло, а Банши выронила жестяную банку с шипящим фитилем. Неудачно выронила. За сиденье, в кучу скатившегося мусора, который до этого летал по всему салону. Дотянуться до гранаты я не успевал. Сориентировавшись, уже готовился к прыжку до задней двери, но моторка будто взбрыкнула, и я грохнулся на спину. «Два», — подсказал Ларс. «Три! Гордей, ныкайся, сейчас ёбн...» — заорал Муха, но его крик оборвался на полуслове. Громкий хлопок со слепительной яркой вспышкой света заполнил все пространство вокруг. Глаза и уши накрыла звенящая ватная пустота нестерпимо белого света, и запах пошел, как после расправы кварцевой лампы над микробами. Фобосы дрожали во мне. Над ухом гудела обида Гордея, такая искренняя, будто ему в душу плюнули. Но зато все целы. Банши матерится, кряхтит Стеча. Точно все целы. Я протер глаза, стараясь быстрее проморгаться, и увидел, что Фобоса размазало, как кляксу, по стенам и потолку. Проплешины черной дымки, словно брызги шампанского на потолке, стали терять яркость, пока стягивались в кучу. Фобос восставал, формируясь прямо передо мной. Размазанные частички слетались со всех сторон, и уже полностью собралось лицо, лохматые брови, рассеченные, я все-таки достал его, переносица. Как конструктор Лего в ускоренной съемке. Начало собираться тело, руки и чертова горелка. Фобос оскалился в беззвучной ухмылке и навис надо мной. «Орден! Дверь! Бей! Гони, гони, гони!» Крик Стечи, команды Ларсу и Гордею и сразу же крик на Стечу смешались в одном моем крике. Ларс толкнул двери, а дед, то ли на втором дыхании, то ли собрав все, что оставалось в последний рывок, искрящимся сгустком просвистел у меня над головой и врезался в ювелира. Развернул его, отбросив к дверям, а потом на секундочку, проявившись полноценным человеческим духом, отвесил ювелиру пинка и выкинул из резко стартанувшей моторки. Дед выглядел практически как на фотографии в охотничьей усадьбе. Нечесанный крепкий старик, который был похож и на медведя, и на волка одновременно. Дикий и опасный, но одновременно надежный и добрый. Такого мне всегда и не хватало. Он обернулся на меня, подмигнул и растаял в лучах солнечного света, заливающего открытый кузов. «Парни, не спать! Подсобите с Фобусом!» — свистнула Банши и крикнул курящим на крылечке отделения охотникам. «Он не буйный, задержите его чутка, мы пока источник спалим!» Может, нам повезло, но в это утро на крыльце собрались нормальные охотники, как минимум профи. Из них один только развел руками, дескать, что за фигню вы нам подкинули. Но и то, он скорее так флиртовал с Банши, высунувшейся из окошка. А его товарищи сразу подхватились и, разминаясь по дороге, направились к оглушенному Фобосу. Один шею хрустнул, второй кастет нацепил, третий стал раскручивать тонкую, но длинную серебряную цепь. Четвертый побежал в отделение за подмогой. Дальше я уже не видел, Убедился только, что ювелир больше не гонится за нами, и закрыл двери. Провел короткую перекличку и оценил состояние моей команды. Все на месте. И живые, и мертвые. Дед отдыхал. А жители Душелова даже не вспотели. Только Харми суетилась вокруг ран на моей ноге. Боль чуть стихла. Но попытки крутить-вертеть ступней или стоять на ней вызывали прострелы адской боли. «Стеча, дуй к ювелиру!» – скомандовал я. Разгреб мусор и уселся на лавку, вытянув ногу. «На маршруте просто в объезд надо. Прямо к дому не проедем, моторку нашу точно запомнили», — откликнулся Стеча. «Есть один дом сквозной, через него пешком пойдем. Ты сможешь по-тихому в дом пройти и раму спалить? От забора и обратно, и то, если только никого не встречу», — задумался Стеча. «А вот через всю улицу не потяну». «Можно проще», — вклинилась Банши. «Зажигательную в окно кинем, и гори оно все синим пламенем. Даже бабку с обрезом не жалко, если вдруг зацепит. Там, похоже, вообще нормальных людей нет в этой семейке». «Не стоит. Там застройка плотная. Пол района спалим», — покачал головой Стеча. «На месте глянем, что там и как вообще». На месте было довольно оживленно. Ворота распахнуты, стоит полицейский фургон и моторка с логотипом частной охранки. Полно зевак. Натурально зевающих из-за раннего подъема. Идут следственные действия. Пожилой следак допрашивает глухую горничную, по несколько раз выкрикивая свои вопросы. Сам ювелир, закутанный в клетчатый плед, сидит на крылечке, бьется головой о косяк и причитает, что его ограбили. Здоровяк с блондинкой протиснулись поближе к ограде, высматривая короткий путь до дома. Меня оставили в буханке на соседней улице. Хромой компаньон делу не поможет. Я выждал какое-то время, разглядывая вывески на ближайших лавках. Мануфактура Петров и дочери. Книжный дом, Дамиров и компания, магазины и склады. Отдельно бросалась в глаза витрина с двуглавым орлом и надписью. Рекомендовано императорским двором мастерская Этьена де Фуа. Блин, знакомое что-то. Дед газанул, перепугав стайку пацанят, с любопытством разглядывающих мой УАЗик. Фуа, де Фуа, фуагра, вспомнил! Мастерская, где изготовили дневник. Там можно попытать счастье и попробовать отследить геолокацию. То есть использовать заклинание поиска, если выражаться словами, мадам Дюпонт, добродушный владелец магазина магических редкостей из Белого Яра. Мастерскую как раз готовили к открытию. За стеклянной дверью мелькнул лощеный мужичок с тонкими чернявыми усиками. Поглазел на улицу, отодвинув занавеску, посмотрел на часы и скрылся внутри помещения. Надо зайти. Я дернулся, совсем позабыв о том, что меня ждут напарники, и крякнул от боли из-за резкого движения. Уселся обратно и вытянул ногу, над которой подрагивало свечение от терапии Харми. Ладно, завтра сюда вернусь, а пока дело еще есть. Белка, выходи, побегаем. Велел я и прикрыл глаза, переключаясь на зрение горностая. Картинка немного поплыла и смазалась по бокам, будто виртуальная реальность в картонных очках со смартфона. Увидев себя со стороны, я хмыкнул и представил, как в таком виде, рваный, чумазый, с синяками и ссадинами, пытаюсь прорваться в место, рекомендованное самим императором. Подмигнул белке и погнал ее через приоткрытое окошко. Бордюр, тротуар, дверь с окошком для собаки, лестница, чертова собака. Коридор, комната, окно, форточка, прыжок на дерево, бег по веткам, снова прыжок и в том же духе до толкучки возле дома ювелира. Лабиринт из человеков. Ноги, сапоги, ботинки, юбки, штанины, чья-то рука, тиснувшая кошелек из женской сумки. Опять чертова собака. Я унюхал ауру своих. И, спасаясь от людей-топтунов и, главное, отдергивая белку от расправы над бешеным пекинесом, увязавшимся за нами, залез к Банши под куртку. Протиснулся под воротником и вскарабкался ей на плечо. Стеча чуть сдвинулся, закрывая нас от ненужных взглядов, и пяткой стал отталкивать пекинеса. Блондинка протянула руку, и в поле моего зрения показалась миниатюрная, практически игрушечная граната. Пузырек со смесью полыни и чего-то зажигательного. Три ровных слоя, будто коктейль Б-52. «Аккуратней, пробку не прокуси, а то сам спалишься. И не тряси!» Белка потерлась мордочкой о щеку Банши и, широко разинув пасть, аккуратно сжала стекло зубами. Вот теперь действительно аккуратно. Во-первых, стекло самое тонкое из тех, что нашлись в запасах. Во-вторых, смесь при ударе должна детонировать. Звук пинка и обиженный писк пекинеса сработали как команда к старту. Я сиганул на стечу, а с него на забор, и оттуда уже нырнул в сугроб. Прошмыгнул вдоль дома, а потом мимо ювелира, причитающего в духе Милославского, про два магнитофона и два портсигара. Забрался в кабинет, шарахнулся от картины. Она пульсировала красным цветом, будто сигнализируя об опасности. Почувствовал, что меня заметили, и жмут тревожную кнопку, призывая ювелира вернуться. В воздухе зажглась энергетическая нить, пахнула плесенью и гнилью, воздух загудел и наэлектризовался. Шерсть у горностая стала дыбом. Пришлось успокаивать, чтобы не потерять контроль. Я запрыгнул на стол, оттуда на шкаф и на люстру. Прицелился, выискивая под собой раму, и послал сигнал на открытие челюсти. Склянка медленно, будто нехотя, полетела вниз. Шмякнулась о пол и всего лишь треснула. Но разноцветные слои внутри пришли в движение, смешались, и тогда уже рвануло. Локально, не выше полуметра, армагеддончик брызнул огненными каплями, на картину прожигая целые куски. Занялось моментально. Полотно вспыхнуло, а языки пламени перекинулись на раму. В горностае потекла энергия изгнания. Для мохнатого фобоса ее было чересчур много. Сила вкачивалась, раздувая не только тело, но и самомнение. Это был уже не горностай, а как минимум какой-то гризли. Белка вспомнила чертового пекинеса, зарычала и, раскачав люстру, прыгнула в окно. Связь между нами прервалась. Я очнулся, встряхнул головой и понял, что уже не один. Со стороны водительского сиденья к окну прилипла чья-то морда. Один из бандитов клёпы пальцами сделал козырек над глазами и всматривался внутрь моторки. С пассажирской стороны в окне маячил бритый затылок на широких плечах. Мужик приподнял кепку, похоже, с кем-то здороваясь или прощаясь. И это мне не понравилось. Возле мастерской ДФА крутился тот самый лощеный и закрывал дверь на замок. А рядом на тротуаре стояла кипа чемоданов, которые уже начали грузить в таксомоторку.